Глава 11. Первым утренним словом было «Санька». Постучал Григорий Фомич, принес поднос, а на подносе роскошь. Горячий кофе в кофейнике, плюшки, пастила и конфекты. «Хозяин велел сказать, сегодня много работать будем», — предупредил Григорий Фомич. Федька улыбнулась, она была в этот миг совершенно счастлива. Натянутая ниточка-струнка ощущалась как живая, трепещущая, передающая состояние души куда точнее, чем это можно выразить словами. Выйдя утром в комнату с возвышением и мольбертом, Федька немного удивилась, обнаружив там Бориску. Тот был одет просто и причесан кое-как, зато с радостной физиономией, и разглядывал прислоненные к стене картоны с набросками фигур. «Доброго утра!» — пожелал фигурант и сразу похвастался. «А я с лестницы скатился». «Это с которой?» «Да с нашей! Все видели, и Вебер видел. Я, не будь дурак, тут же хромать и за поясницу хвататься». А он мне: «Езжай домой, убогий, все равно от тебя толку мало». Ну, я до площади дохромал и сюда. «Завтракать, что ли?» «Я хочу господину Шапошникову свои труды показать. Он типографщик опытный. Опять же обещался к моему танцевальному словарю виньетки новые нарисовать, а не то что старые по закромам искать. Ты сегодня на уроке будешь?» «Я уж не успею». Вошел Шапошников. «Здравствуй, любезный друг. И вам доброе утро, сударыня», — сказал он весело. «Какое славное утро! Я насчет словаря». Немного смутившись, объяснил ранний визит Бориска. «Я в сомнении, на верном ли пути». «Опять чего-то неудобоваримого насочинял». «Я ничего не сочиняю», — обиделся Бориска. «А все с французского сам перевожу. Даже то, что сам лучше любого француза знаю». «Григорий Фомич!» — крикнул Шапошников. «Расстарайся насчет копейку, а то этих научных трудов натощак не одолеть». «Вы не завтракали?» — удивилась Федька. «Да я только встал. У меня была бессонная ночь». Сказал Шапошников об этом так, словно этой ночью случился бог весть какой праздник. Федька поняла по-своему. Не иначе в дом, где женщин не водится, одна все же забежала. Оставалось только порадоваться за живописца. Ишь, какая рожа довольная. «Тут жарче, чем в бане», — пожаловался Бориска. «Ну так разденься, мы дров не жалеем». Бориска отодвинул книги, которыми был загроможден большой стол, и выложил листки с заметками. «Вот, Дмитрий Иванович, что есть батман, всем известно». «Меня танцам не худо учили», — ответил живописец. «Дед, царствие ему небесное, хорошего француза нанял. Все помню. Батман тандю, батман тандю жете, батман пурбатри, батман фрапе». Он перечислял, а Федька невольно показывала на ладонях эти несложные движения, с которых начинается урок. «Ну вот, читаю, что получилось. Батманы, биение. Биение — суть движения, производимое на воздухе одной ногой, в то время как тело расположено бывает на другой. Они делают танец весьма блистательным, особливо, когда делаются без принуждения». «Биение? Может, удары?» — предположил Шапошников. «Удары?» — Бориска задумался. «Нет, ударить ногой — это пинка дать, а тут изящно и на воздухе, тут биение. А дальше подробнее. Должно, во-первых, знать, что ледвея и колено составляют и располагают сие движения. Ледвея управляет бедрами в случае удаления или приближение, а колено своим сгибанием делает биение крестообразно, хотя бы то было впереди, хотя бы позади другой ноги». «Хм, уверен ли ты, что это необходимо? — осведомился сильно озадаченный таким пассажем Шапошников. — Так в книжке написано? Или примерно так? Там вообще много разумного. Кинувшись на защиту автора-француза, выпалил Бориска. — Там очень верно про позиции рук. — Пор-де-бра, — вспомнил Шапошников. — Пор-де-бра ведь следует знать всякому. Сейчас разве что схемонахи не танцуют, а все прочие в танцах упражняются. Потому надобно особо написать, коли кто имеет короткий стан, руки поднимать выше и располагать с приятностью, кто имеет долгий стан, опускать их вниз, к лядвеям. А когда у кого соразмерный стан, тому держать их у середины брюха. И Бориска показал, как именно держать. Так и напишешь? Так и напишу. То-то порадуются прекрасные дамы. Федька засмеялась. Сейчас Шапошников ей нравился. После приятно проведенной ночи он резвился и шутил, а не мазал по холсту с каменной физиономией. Вот и наша дама развеселилась. А что, сударыня, верно ли это насчет пор-де-бра? Спросил Шапошников. «Когда танцует дансер, верно», — согласилась Федька. «А когда фигуранты стоят в ряд, то лучше, чтобы у всех руки были подняты или опущены на одну высоту». «Ну, я не для фигурантов словарь пишу», — обиженно возразил Бориска. Шапошников взял его листки, просмотрел и с недоумением прочитал. «Что касается додвижения плеча, то оно, видимо, только бывает в шагах, называемых тамбе, где, кажется, по причине наклонности, делаемой всем телом, силы у вас совсем ослабевают. — Это как же? — спросил он. — Вот так. Бориска встал в ровненькую пятую позицию, выставив вперед правую ногу, присел в демиплие, невысоко подпрыгнул, при этом правая ступня скользнула до колена. Пришел он на левую ногу, опять же в демиплие, но правая нога, выброшенная вперед, опустилась в целом шаге от левой и согнулась. Тут же Бориска перенес на нее вес тела и наклонился очень выразительно, как если бы собрался грохнуться носом в пол. При этом левая рука отлетела назад, а правая округлилась, едва не касаясь локтем колена. «Вот это и есть движение плеча!» — уточнил живописец, хватаясь за карандаш. «Стой! Стой, как стоишь! Голову опусти!» «Нельзя!» — возразил Бориска. «Голову надобно держать!» «Опусти! Кому сказано!» И Шапошников не менее 5 минут держал танцовщика в позе согбенной и даже скорбной. «Славно!» — объявил он. «Я как раз задумывал виньетку с надгробным камнем и безутешной девой». За это время Федька без спросу тоже сунула нос в листки. Описание танцевальных па ее мало волновали. Но кое-что показалось любопытным. «Дмитрий Иванович, вы знаете, кто такие акробаты?» «Ярмарочные штукари, что на руках ходят и в воздухе с прыжка переворачиваются, сударыня!» Поправляя мелочи в рисунке, отвечал Шапошников. «А что?» Федька протянула ему страницу. Он прочел про себя и произнес одно только слово. «Ого!» «Не «ого!» «А так у француза было написано!» Вступился за свой труд Бориска. «А сам-то ты понял, чего нагородил?» «Акробаты! Род греческих танцовщиков, которые бегали весьма скоро сверху на низ по веревке, привязанные к их брюху и притом имея протянутые руки и ноги. Как ты это себе представляешь?» «Никак не представляю. Я ж не ярмарочный штукарь». «Ну так убери из книги. Коли у тебя танцевальный словарь, то нужны ли такие загадки?» Пока Бориска думал над ответом, прибыл горячий кофей. Напоив приятеля, Шапошников весьма деликатно его выставил. «Приступим, сударыня?» — спросил он. «Да, сударь. комиссию мою исполнили?» Званцев весь день в театре не показывался. Ни на уроке, ни на репетициях, ни на представлении. «Хм, занятная новость. Скажите, сударыня, есть ли у вас сорочки из тонкого полотна?» «Есть две», — ответила удивленная Федька. «Предлагаю сделку. Я вам дам денег на полдюжины сорочек с тем, чтобы вы купили полотно в лавке Огурцовой», — сказал Шапошников. «Вам сорочки, мне сведения об Огурцовой». «Так она же сама полотно аршином не мерит». «Я научу вас, как добыть сведения». Шапошников задумался. «Принимайте позу, а достоверное вранье для вас я изобрету». Федька скинула шлафрок, надетый на голое тело, и улеглась. «Дмитрий Иванович, у меня сорочек довольно», — сказала она. «Вы мне лучше иным отплатите». «А чем?» «За мной, когда я из театра бегу к вам, кто-то следить повадился. Я иду, он за мной и до самой канавы провожает». «Отчего до канавы?» «А там я наловчилась от него избавляться. Это кто-то из наших, из балетных. А я не хочу, чтобы он знал, где я ночую». «Вы боитесь его?» — вдруг спросил Шапошников. «Нет, я никого не боюсь, а просто незачем». «Вы боитесь. И вы, сдается мне, знаете, от чего тот человек вас преследует?» — прямо сказал Шапошников. Федька даже изумилась, вроде старалась сказать как о странном недоразумении, а не вышло. Живописец переменился на глазах. Пропало беззаботное веселье, глаза опять сделались строгими, и если, подшучивая над Бориской, он словно бы помолодел, то теперь стало видно — не юноша, лет 35 ему, пожалуй, вот и седина в коротких волосах блестит на солнце. «Не знаю». «Знаете, кабы это был ревнивец, вы бы с ним и без меня управились». Федька вздохнула. «Договорите же!» — прикрикнул Шапошников. «В театре совершилось загадочное преступление. Убийца кто-то из ваших. Может, статься, вам случайно сделалось известно то, что разоблачит убийцу. И вас до поры Господь берег, но чудеса-то по заказу не случаются». «Убийство тут ни при чем. То есть я ни при чем», — объяснила Федька, чтобы поменее врать. «Коли начали, то уж говорите все, сударыня. Я человек простой и не чиновный, но если вы действительно в опасности, догадаюсь, как вас защитить». Отродясь, Федька ни от кого не слышала таких слов. Живописец, господин, не очень приятный ей, потому, возможно, что совсем не походил ни на танцовщика, ни на певца, среди которых она выросла, к которым привыкла. И потому два противоположных чувства вдруг воспылали в Федькиной душе — благодарность и упрямство. «Я не защитить прошу, а помочь мне узнать, кто тот человек. Вот и все, ничего иного», — сказала она как можно более гордо. «Полагаете, ревнивец?» «Ничего я не полагаю. Мне просто нужно знать, кто меня преследует», — воскликнула танцовщица, уже теряя терпение. Живописец рассмеялся. «Ну и горячая же у вас кровь, сударыня. А для чего преследует? Узнать не угодно ли?» «Так, именно это вы знаете, теперь я вижу ясно. Ну, говорите, иначе помощи не будет. А получите 40 аршин тонкого полотна и сражайтесь с ним хоть до морковки на заговенье». Федька решилась. «Тот человек думает, будто я знаю, где прячется фигурант Румянцев. Тот, кого обвиняют в убийстве, он не виноват. Точно знаете? Точно. Уж не с вами ли он провел ту ночь?» «Нет». «Вы влюблены в него?» «Да». Выпалив это, Федька очень смутилась. Теперь Шапошникова уже незачем спрашивать, для чего она зарабатывает деньги. Потому как он покачал головой, она поняла, не одобряет. «Ох», — сказал, подумав Шапошников, — «зря время тратите. Я-то с вами о деле хотел поговорить». «О каком деле?» «Вы, сударыня, уже не юное создание, вам за 20, пора бы замуж. Не перебивайте. Есть подходящий человек, моих примерно лет, не красавец, умница, будет вам хорошим и надежным супругом». «Надежный, слышите?» «Так вот, совершенно не красавец наш брат-типографщик и хочет жениться на достойной девице. Могу посватать». «Полон Петербург достойных девиц», — отрубила Федька. И даже брови сдвинула, приглядываясь к Шапошникову. «Уж не себя ли он в женихи-то предлагает?» «Еще что важно, он не против вашего танцевального ремесла», — преспокойно и даже несколько высокомерно продолжал живописец. «И более скажу, коли станете его женой, то вскоре вас переведут во вторые дансерки. Сколько можно в береговой страже прозябать?» «Господин Шапошников, я сюда не за женихами пришла. Угодно вам меня малевать? Извольте», — ответила на это Федька. «И то верно». Живописец взял преогромную палитру и стал на нее выкладывать из горшочков свежие краски. «Но приятель мой выгодно отличается от вашего избранника тем, что готов жениться на вас. А господин Румянцев нет, не готов. Стоит ли любить, зная, что Гименей не увенчает любовь? Стоит!» Не рассказывать же было этому язвительному господину, чье сердце, отродясь, не трепетало про натянутую струнку и тайную музыку. «Вы романтическая натура. Хотите, скажу, чем все это кончится?» «Нет. Вы будете любить его еще несколько времени, может, года 2 или 3, а потом в один день переменитесь. Вы не сможете простить ему, что он не ответил на вашу любовь, сударыня. И тогда...» Он замолчал. Федька уже хотела соскочить с топчана и уйти. «Не двигайтесь», — велел он. «Итак, мы все обсудили. Сегодня вечером преспокойно идите из театра прямиком ко мне. Мои люди избавят вас от надоедливого провожальщика и почтительно доложат, кто это был на самом деле. А вы в уплату прямо от меня отправитесь в гостиный двор домогаться встречи с Феклой Огурцовой. Вот вам повод. Приятельница ваша, сельская помещица, завела полотняную мануфактуру и хочет выгодно сбывать товар. Ей доложили, что лавка Огурцовой одна из лучших в столице, и она прислала вас, чтобы устроить знакомство». «Как это ловко у вас получается, сударь». «Да, пожалуй. А теперь не мешайте мне». После чего они промолчали 2 часа кряду. «Это очень странный человек», — думала Федька, — «лучше бы с ним не ссориться. Он, кажется, может быть опасен, но и дружить с ним невозможно». «Вы запомнили, что должны сказать приказчикам в огурцовской лавке?» — вдруг спросил Шапошников. «Да, сударь». «Я дам вам денег. Заплатите, чтобы свели с ее горничной. Приказчикам это будет понятно. Речь идет о большом и выгодном заказе. Тут все средства хороши. А выпытать у горничной, с кем приятельствует хозяйка, это уж проще простого». «Да, сударь». Больше разговоров не было. Только потом, когда Федька уже почти оделась, живописец помог затянуть шнурование и выдал денег на задуманную авантюру. Но к той минуте Федькины размышления принесли совершенно непредусмотренный Шапошниковым плод. Она решила, лучше бы поболее узнать об этом человеке, а то уж он больно много себе позволяет. Она же перед ним совершенно безоружна. Насколько она смогла понять, днем Шапошников бывает в типографии и наносит визиты. Дома, следовательно, или нет никого, что сомнительно, или сидит Григорий Фомич с тем незримым служителем, который управляется на кухне. Значит, ежели вернуться, то можно заглянуть в хозяйские бумаги. Утешая совесть тем, что собирается совершить дурной поступок из соображений собственной безопасности, Федька поспешила в гостиный двор. Там ей пришлось пережить несколько малоприятных минут. Приказчики оказались в шутливом настроении и принялись ее домогаться. Во всем виновата была старая шубка, никак не походила Федька на госпожу, способную призывать разыгравшихся молодцев к порядку. Она разозлилась на господина Шапошникова, отправившего ее в эту экспедицию, и одновременно позавидовала ему. Он-то умел сохранять ледяное спокойствие во всякие сомнительные мгновения. Под кожей, надо полагать, был отлитым из чугуна. Наконец приказчики угомонились, возможно, потому что Федька купила у них полотна на сорочки.